Ночь на 25 сентября. Ночь очень прохладная, скоро уснула. Просыпаясь, видела внутри себя серебряное ровное пламя и ощущала вибрации легкие, кровати и тела. Днем много писала. Ощущалась тяжесть атмосферы, подавленность. Вечер, беседа у кресла владыки. Красота бытия в ведущем принципе творческого магнита. Насколько этот принцип прекрасен, трудно понять узкомыслящему человечеству. Только высокий дух может понять эту силу. Ведущий принцип магнита так сливается с его силой объединения, потому творчество утверждается силою явленного принципа. Тот же принцип ведет человека к эволюции, тот же принцип ведет назначенный дух к слиянию величия завершения. С творческим магнитом продвигается истинно нареченный и явленный дух. Потому мы говорим, что сущее тогда отражает высшие законы. Несешь, моя Урусвати, отражение самого высшего принципа. Потому сферы земли так тяжки, истинно могу утвердить близость часа, токи очень тяжки, космические вихри соответствуют человеческому наслоению, вспышки пространственного огня и человеческого сознания соотносятся, и огненный дух Агни-йога все переживает, потому прошу тебя беречь здоровье. Что означает видение серебряного пламени? Символ победы. Истинно, в серебряном огне мы лучше всего можем определить символ трансмутации. Явления моих огней окружают тебя. Шлю радость. Слово неразборчиво. Нашему Фуяме. Наш меч. Владыка, все боли прошли. Не могу ли усилить возгорание? Может быть, делать пранаяму нельзя? В наших башнях удивляются мощи твоего огня. Знаем твою самоотверженность. Если бы видела, что преуспеваешь, то удивилась бы. Столько предстоит великого, — сказал.